Но пока до главного события еще далеко». «Почему далеко?» – закричала Динка. «Мы можем когда угодно». «Ну-ну, раньше нужно кончить гимназию», – уже строго сказала Марина. «Фью!» – свистнула Динка. «Для свадьбы 7 классов довольно». «Я больше не спрошу!» – закричал развеселившийся Леня. Но Марина вдруг внимательно посмотрела на Динку и, подозвав ее к себе, тихо спросила. «А как же хохолок?» Лицо Динки мгновенно вытянулось. «Потом, мамочка, я все расскажу тебе потом», – тихо шепнула она. «Подождите», – озабоченно сказала мышка. «Ведь мы еще ни о чем не поговорили. Мамочка, Алина не писала тебе?» От Алины было 2 письма. «Жизнь ее налаживается. Она ушла от мужа», – с удовлетворением кивнула головой Марина. Дети удивленно и вопросительно смотрели на мать. Леня пробормотал. «Вот так налаживается!» «Как ты сказала, мама?» Боясь ошибиться, быстро спросила Динка. Марина улыбнулась. «Я повторяю, жизнь Алины налаживается. Она ушла от недостойного человека. Она работает, и я думаю, что мы с папой не ошиблись в ней». «Но как же так?» начала мышка. Но Динка в бурной радости обхватила за шею своего Нерона и покатилась с ним на траву. «Господи, спасибо тебе за моих собак и за всю мою семью!» «Дина, не дурачься! Это была очень тяжелая ошибка в жизни твоей сестры. Ей дорого стоил разрыв с мужем», – строго и печально сказала Марина. «Она еще любила его?» – тихо спросила мышка. «Она не уважала его, значит, и не любила. Но Алина ведь очень серьезный человек. Ей надо было убедиться самой». «Убедиться!» – с горечью воскликнула Динка. «Да ведь его же сразу было видно!» «Это нам было видно, и то не совсем», – задумчиво сказала Марина. «Есть люди, которые умеют как-то незаметно уклоняться от серьезного разговора и в то же время держаться товарищества». Одним словом, Алина случайно узнала, что младший брат ее мужа, политический, вернулся из ссылки, а Виктор не захотел принять его. И Алина ушла. Марина посмотрела на притихших сестер. Брат ее мужа оказался очень хорошим человеком. Он устроил Алину в знакомую семью, нашел ей работу. Сейчас они оба ведут очень ответственную подпольную работу. Алина пишет, что, наконец, она нашла то, что ей было нужно. Марина вытащила из сумочки мятый конвертик. Вот как заканчивает она свое письмо. «Мамочка, скажи папе и сестрам, что я снова Арсеньева». Долго-долго сидит на крылечке мать со своими детьми. Уже все новости и лесные тайны доложены Марине и о панских коровах, и о злобных кулаках матюшкиных. И все еще не рассказано самое главное. То, о чем узнала и услышала Марина от своих товарищей самарцев, от приезжих из Питера рабочих Путиловского завода. «Приезжал Иван, помните Васиного друга? Он и сейчас работает на Путиловском вместе со старшим братом. Питерские рабочие уверены, что революция начнется именно в этом городе. Иван говорил, что там все время проходят забастовки. Народ не может забыть кровавого воскресенья. Рабочие держат непрерывную связь с харьковскими рабочими и с другими. В общем, Иван много интересного рассказал. Ну, на фронте вы знаете, как дела идут. Говорят, что среди солдат часто вспыхивает возмущение. Во дворце вообще потеряли голову. Царица во все вмешивается. Сама назначает министров из числа своих приближенных. Царь, по слухам, находится в полной растерянности. А тут еще в Питере начался настоящий голод. Одним словом, под троном дрожит земля. Торжественно закончила Марина и тут же озабоченно спросила Леню. «А что у нас? Мне передавали, что к нам на хутор должен приехать железнодорожник и привезти шрифт. Необходимо, возможно, скорее наладить выпуск рабочего листка. Ты не узнавал, почему этого железнодорожника до сих пор нет?»